Быт и нравы прыгунов. Эот Линк узнал многое. Похожий на большую крысу в своем сером одеянии, он шнырял близ поселков, забирался в жилище, подсматривал, подслушивал. Один только раз он чуть не попался, его схватил мальчишка. Ребята наблюдательнее взрослых, но клоун так укусил его, что любопытный мальчуган взвыл от боли и выпустил опасную добычу. Вот что узнал Эот Линк. Племя прыгунов многочисленно. В нем насчитывается несколько тысяч одних только взрослых мужчин. При этом сообщении Урфин одобрительно качнул головой и подумал. Из них получится сильная армия. Страна прыгунов расположена в круглой долине, окруженной кольцом гор с крутыми склонами. Горы не пропускают в долину ветра, и днем там всегда тепло, зато ночи холодные. Жители не строят домов, для этого им не хватает умения. Они живут в соломенных шалашах и даже под навесами. Одеваются они легко, мужчины носят длинные штаны и безрукавки, женщины — короткие платья. У болтунов, подданных феи Стеллы, мараны выменивают одежду, топоры, ножи, лопаты. Взамен они отдают драгоценные камни, добываемые в горах. Прыгуны невелики ростом, но коренастые. У них большие головы, длинные сильные руки с большими кулаками, а мускулы ног настолько развиты, что позволяют людям делать громадные прыжки. За это обитатели соседних стран и прозвали их прыгунами. Но сами мараны этого прозвища не любят. Правит ими князь Торм. — Наверное, это почтенный старец с длинной седой бородой, — перебил Урфин рассказ клоуна. — Ты ошибаешься, повелитель, — возразил Эот Линк. — Представь себе, они совсем не носят ни бород, ни усов. Растительность на лице они считают большим неудобством, избавляются от нее весьма любопытным способом. В их стране есть источник, окруженный едкой коричневой грязью. Когда у юноши Марана начинают расти усы и борода, он отправляется к этому источнику и обмазывает лицо грязью, а потом дает ей высохнуть на солнышке. Через несколько часов грязь отпадает кусками и навсегда уносит с собой волосы. Совершившего такую операцию сородичи встречают с песнями и плясками. Только тогда маран получает права гражданства и может жениться. — Это поистине удивительно, — заметил Урфин. Эот Линк продолжал свое долгое повествование. В долине маранов очень часты грозы. Эот Линк пробыл там всего 10 дней, и за это время случилось 2 грозы. Грозы в стране прыгунов ужасные. Молнии сверкают беспрерывно, раскаты грома, отражаясь от горных склонов, сливаются в протяжный, оглушительный гул, дождь льет потоками. Молнии часто ударяют в соломенные шалаши маранов и зажигают их. Обитатели выскакивают прочь и в ужасе смотрят на бушующее пламя, даже не пытаясь его погасить. Огонь для маранов — грозное, карающее божество. Они ему поклоняются, но не решаются пользоваться огнем в своем скромном быту. — Да, это настоящий клад, — думал Урфин. — Вот где можно развернуться. В центре долины лежит огромное мелководное озеро, поросшее камышом. В камышах гнездится множество уток. Когда выводится молодняк, еще плохо умеющий летать, мараны устраивают облавы и бьют утят из прощи. Добычу они засаливают и хранят в природных погребах, холодных пещерах, уходящих вглубь горы. Вокруг озера раскинулись плодородные поля. Там прыгуны сеют пшеницу. Хлеб они не пекут, потому что не умеют добывать огонь. Пшеничные зерна размалываются между жерновами